Из своих фортепианных произведений Шопен выбрал для этого выступления пьесы, которые не требовали особой мощи звука, где не было могучих динамических нарастаний. Сил у него совсем не осталось. Уходя со сцены, Шопен не слышал бури аплодисментов, а вернувшись в артистическую комнату, он едва не потерял сознание. В этот трудный момент композитор получает от одной из своих преданных учениц приглашение погостить в Лондоне. В Англии, а затем и в Шотландии, Шопен прожил более полугода, и все это время состояние его здоровья, увы, неуклонно ухудшалось. Он пишет в Париж: «Целое утро я ничего не могу делать, а потом, когда оденусь, все меня стесняет. Так задыхаюсь до обеда, а после иду в салон, где нужна вся сила душевная, чтобы немножко себя оживить, ведь в это время все жаждут слушать мою игру». Оставшиеся месяцы жизни гений проводит в Париже. Он медленно угасает. Болезнь прогрессирует, ведь это неизлечимая тогда чахотка. Скончался Шопен октябрьской ночью 1849 года. На похоронах был исполнен реквием Моцарта и собственный похоронный марш Шопена, переложенный для оркестра. Великого польского композитора похоронили рядом с могилой его любимого итальянца Беллини, а сердце Шопена, как он завещал, захоронено в одном из костелов Варшавы. Музыкальные заслуги Фредерика Шопена грандиозны. Он проложил новые пути фортепианной игры, обогатив ее небывалыми до него техническими приемами. Почти все произведения Шопена написаны для фортепиано, причем видное место среди них занимают те, что основываются на ритмах польских народных танцев – мазурки и полонеза. Мазурка обычно имеет оживленное движение с прыжковым шагом и капризной изменчивостью акцентов. Свои первые мазурки Шопен сочинил еще ребенком. Как правило, это задорно-веселые пьесы. Однако позднее, наряду с мазурками, подобными ранним, появляются задумчиво нежные или проникнутые страстным порывом лирические и поэтичные мазурки. Вот одна из них, сочиненная Шопеном незадолго до смерти. При этом композитор сочиняет и мазурки, живописующие сельский быт. Их простодушно-веселые или трогательно-лирические мелодии звучат словно на фоне народных инструментальных наигрышей. Кажется, слышатся звуки волынок, дудок, скрипок,